13. Матерь Агни-йоги. Мало принять утверждение, что возрастание духа нуждается в отягощении обстоятельствами. Надо еще и научиться усматривать, как и в чем выражается это возрастание и какую именно пользу приносит очередное отягощение. Тогда можно будет и радоваться каждому полученному удару, и начать понимать слова, что «чем хуже», тем лучше. Враги могут теснить, равно как и обстоятельства. Но куда? Если к вратам обители горней, то есть чему и порадоваться. Значит, забота о том, чтобы они только вниз не толкали. И тогда не страшны никакие нападки и никакие отягощения.